Глава 25. Стерваград. Неистовство девочек, грубость. Родители чувствуют себя беспомощными, отсутствие направления. Информация о пациентах. Семья Джеймс и Келли, родители. Джейн, 10 лет, Кейт, 12 лет и Милли, 14 лет. Проблема. В семье правят девочки. Они грубые, злые, игнорируют родителей, много крика и воплей. Джеймс и Келли были трижды благословлены. У них три дочери. 10-летняя Джейн, 12-летняя Кейт и 14-летняя Милли. Джеймс и Келли были трижды прокляты. У них три дочери. 10-летняя Джейн, 12-летняя Кейт и 14-летняя Милли. После рождения третьей девочки мы решили, что больше не будем пытаться родить мальчика, сказала Келли, когда мы разговаривали у нее в гостиной. «О, здорово!» — сказала Джейн с досадой, которой можно было ожидать от самой старшей сестры. Она закатила глаза, демонстрируя, какой невыносимой может быть. Мне сразу стало понятно, какие испытания выпали на долю ее родителей. «Так предполагала, что я буду мальчиком? Отлично!» Кейт и Милли просто сидели в комнате, яростно строча смс-ки на розовых мобильных телефонах и время от времени получая в ответ «Динь-дон». Келли хотела заговорить, но потом просто посмотрела на меня и вздохнула так, как умеют только матери. Ей не нужно было ничего говорить, я все знал. «Вообще-то, — сказал Джеймс, — я хотел собаку. Но у твоей сестры аллергия». Джейн взглянула на отца и презрительно фыркнула. Я засмеялся. И тут же решил, что Джеймс мне нравится. Он был словно 101-я воздушно-десантная дивизия при обороне Бастони во время Второй мировой войны, со всех сторон окруженный превосходящими силами противника, без снабжения, измотанный, но не теряющий чувство юмора. «Итак, в чем у вас тут дело?» — спросил я родителей. Келли рассказала, какие чудесные у нее малышки. Просто прекрасные девочки большую часть времени, ну, или иногда. На самом деле они вовсе не были такими. Слушая ее, я понял, что она просто замечательная мать. Это сразу становится ясно. Но еще я понимал, что она мучается из-за того, что творится в доме. «Вы даже не представляете себе», — сказала она. «Иногда мне просто хочется собрать чемодан и уехать. Они вспыхивают из-за любой мелочи, а потом вас словно засасывает в черную дыру. Соседи, наверное, думают, что мы режем девочек. Такой иногда стоит в доме визг и крик». Я улыбнулся. «Единственные люди, которые действительно знают, насколько вы выжили из ума, это ваш супруг и ваши соседи». «Точно», — ответила она. Тем временем Кейт и Милли сидели и писали смс-ки так, словно это было так же естественно, как дышать. Они были блондинками с голубыми глазами, похожими на ангелочков. Ну, просто воплощение девчачести, розовые, с рюшечками, сама невинность. «Милли», — сказал я, — «ты старшая, верно?» Она удостоила меня сдержанным, почти снисходительным взглядом и вернулась к смс-кам. «Интересно. Мне просто кое-что интересно». «Что?» — спросила она, не отрываясь от своего занятия. «Ты не боишься, что у тебя палец будет, как у русских штангисток?» Она прекратила писать и бросила на меня презрительный взгляд. «Что? О, да. Я такое уже видел. Ты пишешь столько смс-ок, что в конце концов твой большой палец станет как у огромных русских штангисток, которые сидят на стероидах. Знаешь, ну, тех, что похожи на рестлеров». Она насупилась. «У тебя будут такие славные, накачанные большие пальцы. Боже, возможно, тебе даже придется их брить». Моя теория заключается в том, чтобы привлечь внимание. Обычно я оцениваю обстановку и говорю первое, что приходит в голову. Ну, в данном случае по поводу непрекращающейся переписки, которая была ловким и незаметным способом сказать мне «отвали, придурок». Нужно было только немного надавить, а если говорить доброжелательно, они не поймут, смеяться им или обижаться. Младшая сестра Милли, Кейт, она похихикала над ней и стала следующей жертвой. «Тебе не стоит смеяться», — сказал я Кейт, — «ты начала писать раньше нее. А значит, к тому времени, когда тебе будет столько же, сколько Милли, сейчас ты уже прославишься как девочка с громадными большими пальцами». «Кто эта девочка с громадными большими пальцами?» — будут спрашивать люди, когда ты будешь проходить мимо. «Не знаю, но ты бы видел ее младшую сестру Джейн. которая начала писать смски в 10 лет, и теперь вся правая сторона ее тела огромная кнопка-нажимательная мышца. Да ее приходится кормить из садового шланга. Какая гадость. Стервозное презрение Джейн сместилось влево и нацелилось на меня. «Так дела идут довольно плохо?» — спросил я Келли. «Знаете, это похоже на пищевое бешенство акул, термин, обозначающий состояние хищных животных при переизбытке пищи, характеризуется излишним очень быстрым поеданием пищи, в этом состоянии хищник нападает на все, что движется. Как только одна начинает есть, все сразу тут как тут». «А что об этом всем вы думаете?» — спросил я Джеймса. Он пожал плечами. Это было классическое пожимание плечами отца, поставленного в тупик. «Я не знаю, с чего все начинается, и не знаю, как это остановить. Кейт может взять какой-нибудь диск Милли, и Милли начинает кричать на Кейт, потом в ссору ввязывается Джейн, иногда это превращается в настоящий сумасшедший дом». Я смог своими глазами убедиться, что жизнь в доме с тремя девочками-подростками иногда похожа на сумасшедший дом. «Вот, например, как-то утром, — продолжал Джеймс, — я зашел на кухню, когда Милли ела тосты. Я могу поклясться, что сказал только «доброе утро», а она взяла банку варенья, бросила ее в раковину и выбежала прочь». «Не было такого», — проворчала Милли, ее лицо залилось краской, а голос подсказывал, что на самом деле все так и было. Телефон Кейт вновь выдал «дин-дон». Она получила еще одно сообщение из космоса и стала невозмутимо писать ответ, как будто разбить банку варенья вместо утреннего приветствия — совершенно обычное дело. Но по законам девчачьей вселенной это именно так. «А что же вы делаете, когда их поведение выходит за рамки? Как вы с этим справляетесь?» Джеймс пожал плечами и посмотрел на жену, что точно соответствовало моим подозрениям о том, как все устроено в этой семье. Келли совершенно беспомощно посмотрела на меня. «Мы просто не знаем, что нам делать», — сказала она голосом человека, который чувствует, что битва уже проиграна. «А теперь я должен сказать, что Келли добилась очень больших успехов в бизнесе и карьере. Помимо воспитания трех девочек, она управляла собственной компанией, превосходной маленькой фирмой, где работало несколько человек. Но она не была отсутствующей мамой. Келли всегда была рядом, она усердно работала, но дочери всегда для нее были на первом месте. И все же эту умную, успешную, энергичную женщину поставили в тупик собственные дети. А все, что мог делать их отец, это пожимать плечами». «Дин-дон», — сказал один маленький розовый телефон. «Дин-дон», — вторил ему другой. «Когда все пошло наперекосяк?» Кто-то может не согласиться, но в данном случае все пошло наперекосяк, когда количество девочек достигло критической массы, и слово «критическое» я использую во всех его смыслах. В девочках нет ничего плохого, по крайней мере, до тех пор, пока вы не соберете их в группу. В этом доме соотношение сил было 3-2. Перевес на стороне девочек. Трудная ситуация. У родителей не было основ, способных внести ясность в то, что творилось вокруг, и они были потрясены, столкнувшись с половым созреванием и злой физикой девчачьей вселенной. Сомневаясь, правильно ли они делают, они ничего не делали. Лет на 7 раньше срока, передав полномочия 3 милым девочкам. Дядюшка Джек спятил, не говоря уже о том, что его было 3, и это был не он, а они. Милые девочки были мастерами по использованию омн, таких как уход от темы, сбивание с толку, отвлечение внимания, изматывание и раскол. Родители превосходили числом и вооружением, так что они просто сдались. Они стали родительским аналогом ООН, слабым, нерешительным, не знающим, что делать. Такое случается во многих семьях. Столкнувшись с убедительными проявлениями желаний, многие родители просто отступают. Они позволяют детям быстро захватить власть на корабле и превращаются в беспомощных пассажиров. Все, что они могут, в страхе наблюдать за приближением айсберга. Как можно улучшить ситуацию? «А что может быть лучше по сравнению с тем, что есть сейчас?» — спросил я. «Да что угодно», — ответил Джеймс. Но я не собирался позволить Джеймсу отделаться таким ответом. Проблема многих матерей в пунктуации, а классическая уловка отцов — стоять с потерянным видом, пока не примчится жена и не разберется. Я иногда и сам так поступаю. Но, к счастью, в центре внимания было не мое поведение. «Вам нужно что-то поконкретнее», — сказал я. «Что угодно, это как-то туманно. Чем угодно может быть, например, военная школа-интернат, обмен девочек на верблюдов, набивка чучел». Джеймс на минуту задумался. «Я бы хотел, чтобы они проявляли к нам больше уважения», — сказал он, — «и слушались, когда мы говорим «нельзя».» Я кивнул. «Хорошо. А вы, Келли?» «То же самое», — ответила она. «Если бы они уважали нас и слушались, когда мы что-то запрещаем, я была бы счастлива». Вот все это было очень хорошо. Была поставлена реальная, достижимая цель. Как добиться желаемого? В ситуациях, когда корнем проблемы является чрезмерный контроль, обычно лучше его не усиливать. Но в ситуациях, похожих на эту, когда девочки стоят у штурвала, нужно именно это. Шторм начался, и море наполнилось хаосом и криком. Здесь необходима какая-нибудь структура. Нужно ввести ограничения. Помните, что быть не слишком мягкими так же важно, как быть не слишком строгими. В данной ситуации три ключевых момента. Джеймсу и Келли необходимо разобраться в том, как устроен мозг девочек-подростков и как это связано с девчачьей вселенной. Они должны пересмотреть свое отношение к происходящему и вернуть управление кораблем в свои руки. Чтобы добиться этого, им понадобится выбрать несколько базовых принципов. Отношения, отношения, отношения, дисциплина. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке. Не будьте большой Джесси. Не слишком свободно и не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация — это все. Будьте скалой, а не морем. Не превращайте их проблемы в свои. Продолжайте принимать решения, и жизнь — это страдание. Им нужно вести четкую структуру с понятными правилами и последствиями, связанными с их нарушениями. В такой ситуации обычно полезно использовать средства вроде лестницы судного дня. Исправление положения. После того, как мы спровадили девочек, у нас с Джеймсом и Келли состоялась долгая беседа о том, что я думаю об их положении. Мне не пришлось их долго убеждать. «Ладно», — сказала Келли, — «что же нам делать?» Мы поговорили немного о применении принципов из второй части этой книги. Особенно подробно мы обсудили сумасшедшего дядюшку Джека, то, что нужно быть больше похожими на скалу, следить за пунктуацией и, самое главное, сделать грубость девочек их проблемой, а не своей. Кроме того, я дал советы, как устанавливать правила и вести переговоры. «Но как нам сделать это их проблемой?» — спросила Келли. Я спросил, что можно забрать у девочек такого, чтобы было для них особенно болезненно. Ни секунды не раздумывая, Джеймс и Келли ответили одновременно. Их телефоны. Великие умы думают одинаково. Затем я объяснил им принцип действия «лесд». Джеймсу он очень понравился. Он ведь мужчина, а мужчины любят всякие устройства. Мужчинам нравится воздействовать. Келли это тоже пришлось по душе. Мамам нравится все, что действительно срабатывает. Мы договорились, что встретимся примерно через месяц. Сколько всего можно изменить за 28 дней? Конечно, не все встало на свои места, но многое заметно улучшилось. Родители применили лесд, и она полностью себя оправдала. Приманкой оказалось то, что смс-ки были необходимы девочкам как кислород. Без сотовых телефонов они слабели. Как только девочки поняли основную идею, хорошее поведение равно время пользования мобильным телефоном, они тут же научились себя сдерживать. Временами еще случалось, что одна из них просто теряла контроль над собой, что вполне объясняется возрастом, но не так часто, как раньше. Кроме того, у потерявшей контроль девочки был достаточно мощный стимул найти его как можно быстрее. Не то, что раньше. «Главное, изменения произошли с нами», — сказала Келли. «Мы чувствуем себя гораздо лучше и комфортнее». «Правда, Джеймс?» — он кивнул, безусловно. «Так что же изменилось?» — спросил я. «Я думаю, что мы просто стали решительнее, тверже и взяли управление в свои руки», — сказала она, «и перестали терпеть дрянное поведение, как это было раньше. Например, ну, ругательство, там, неуважение. То есть я хочу сказать, что у девочек еще случаются заскоки, но теперь мы справляемся с ними гораздо лучше, чем раньше. Мы как будто снова сели на водительское сиденье. Даже когда страсти накаляются, мы помним, что мы здесь главные». «А что вам помогло больше всего?» – спросил я. Я всегда задаю этот вопрос, потому что это важно, и об этом я смогу рассказать другим родителям с похожими ситуациями. «Вы знаете, для меня две вещи», – сказала Келли. «Во-первых, в дом вернулся порядок в виде правил и лестницы судного дня. Во-вторых, я стала держать у себя в голове образ скалы. Я просто решила, что меня теперь будет не так-то просто сдвинуть». «Да, со мной случилось то же самое», — сказал Джеймс. «Структура и скала все изменили». «А девочки теперь ненавидят вас из-за того, что вы ввели все эти правила и средства?» Джеймс засмеялся. «Иногда ненавидят, но в этом вся прелесть. Скалы вряд ли переживают из-за таких вещей и лишаются сна». «Это абсолютная правда. Что мы из этого усвоили? Девчачья вселенная — это странное и хаотичное место. Там действуют законы, которых никому из нас не понять. В девчачьей вселенной вы говорите «доброе утро» и разбивается банка варенья. Худшее, что вы можете сделать перед лицом темных сил, выползающих из девчачьей вселенной, — сдаться. Это приведет к абсолютному хаосу. Лучше вернитесь к основам, структуре, принципам и действиям. Не говорите о том, что вы собираетесь делать, а просто сделайте это. Найдите вещи, которые важны для ваших детей, и заставьте их понять, что это привилегия, а не право, и вам удастся продвинуться вперед. Пока ваши действия справедливы, дети не будут вас ненавидеть.